Глава шестая. Когда он оттащил бидоны из-под керосина второй раз, послышались голоса, и вверху на дороге закачался фонарь. Тоном, который мог показаться даже резким, женщина велела ему помочь ей с корзинами. Мужчина только сейчас понял назначение засыпанных песком мешков около лестницы наверху. По ним ходила веревка, когда поднимали и спускали корзины. С каждой корзины управлялись 4 человека, и таких групп было, по-видимому, 2 или 3. В основном это была, как ему показалось, молодежь, работавшая быстро и споро. Пока корзина одной группы наполнялась, другая корзина уже ждала своей очереди. В 6 заходов куча песка в яме исчезла без следа. Выкрикнув: «Ну что за ребята, огонь!» Он вытер рукавом рубахи пот, тон его был полон добродушия. Мужчина проникся симпатией к этим парням, которые, казалось, целиком отдались своей работе и не проронили ни одного насмешливого слова о его помощи. «Да, у нас строго придерживаются заповеди. Будь верен духу любви к родине». «А что это за дух?» «Дух любви к тому месту, где ты живешь». «Это очень хорошо». «Ну что, перекурим?» «Нельзя. Когда они объедут всех, сразу же вернутся со своими корзинами». «Ничего, остальное можно и завтра. А пойду-ка в дом». «Так не годится. Надо хоть разок пройтись с лопатой вокруг всего дома». «Вокруг дома?» «Ну да. Разве можно позволить, чтобы дом рушился? Ведь песок сыплется со всех сторон». «Но так мы провозимся до самого утра». Женщина, как будто бросая вызов, резко повернулась и побежала. Собиралась, наверное, вернуться к обрыву и продолжить работу. «Ну, точно шпанская мушка», — подумал он. «Все понятно, теперь его этим не возьмешь». «Ужас! И так каждую ночь?» «Песок не отдыхает и не дает отдыха. И корзины, и пикап всю ночь в работе». «Да, видимо, так. Да, это безусловно так. Песок никогда не отдыхает, никогда не дает отдохнуть. Я растерялся. У меня было такое чувство, будто вдруг обнаружил, что змея, которой я наступил на хвост, легкомысленно считая ее маленькой и безобидной, оказалась неожиданно огромной, и ее ядовитая голова угрожает мне сзади. Я был потрясен. Я не испытывал никакого желания быть втянутым в такую жизнь. Что же получается? Вы живете только для того, чтобы отгребать песок? Ну, нельзя же взять и сбежать ночью». «Нет, можно. Разве это так уж и трудно? Вы сможете все, если только захотите». «Нет, так нельзя. Деревня еще как-то может жить только потому, что без устали отгребает песок. А если мы перестанем копать, ее занесет песком меньше, чем за 10 дней, и ничего от деревни не останется. Ну и потом... Ой, кажется, очередь уже до соседей дошла». «Весьма вам признателен за интересный рассказ. По этой же причине и носчики корзин работают так усердно». «Да, но они, правда... Паденно получают что-то от сельской управы». «Если у деревни есть такие деньги, почему же не ведутся посадки лесных полос для защиты от песка?» «Если посчитать, то выйдет, наверное, что наш способ намного дешевле». «Способ? Разве это способ? Если так, то зачем цепляться за эту деревню? Ну, не понимаю я причины. Песок не такая уж пустячная штука. Большой ошибкой было бы думать, что ваши старания могут противостоять песку. Нелепость! С этим вздором нужно покончить. Покончить раз и навсегда. Я даже не могу сочувствовать вам.